Topic 4. How can I tell that it was impossible to connect the customer with the required recipient? Тема 4. Как сообщить, что невозможно соединить клиента с требуемым абонентом? I'm sorry, Mr. Johnson is not in the office today. I'm sorry, Mr. Johnson is not in the office today. К сожалению, господина Джонсона сегодня нет на месте. He is busy. He is busy. Он занят. He is at the meeting now. He is at the meeting now. Он сейчас на совещании. He is on a business trip. He is on a business trip. Он в командировке. He went to the meeting. He went to the meeting. Он уехал на встречу. He is sick. He is sick. Он болен. He is having a visitor. He is having a visitor. У него посетитель. He is talking on the phone. He is talking on the phone. Он говорит по телефону. Will you hold on or call later? Will you hold on or call later? Вы подождете у телефона или перезвоните попозже? Could you call back later? Could you call back later? Вы не могли бы перезвонить попозже? Could you call back in an hour? Could you call back in an hour? Вы не могли бы перезвонить через час? Could you call back next week? Could you call back next week? Вы не могли бы перезвонить на следующей неделе? Would you like us to call you back? Would you like us to call you back? Хотите, чтобы вам перезвонили? Do you want to talk to someone else? Do you want to talk to someone else? Вы хотите переговорить с кем-либо другим? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Что-нибудь передать? Can you leave your contact details? Can you leave your contact details? Вы можете оставить свои координаты? I put it down. I put it down. Я записала. I'll give him your message. I'll give him your message. Я обязательно все передам.